Глава 9. Проход вглубь крепости обнаружил ворон, запущенный сотником. Гвидо решил не тратить время на поиски пролома и послал сразу двух крылатых разведчиков, когда отряд, двинувшийся в обход клыка по узкой полосе каменной осыпи, уткнулся в ребро крепости, напоминавшее позвоночник какого-то исполинского зверя. Пока вороны, имевшие отличное зрение и нюх на опасность, облетали стены крепости, Гвидо подошел к Любави, следовавшей со своим холдуном в середине отряда. «Устала?» Любава иронично искривила губы. «Это важно?» «Я хотел...» «Не злись. Я перед тобой ни в чем не виноват. Я перед тобой тоже». «Мне казалось, мы были близки». «Не настолько, чтобы утверждать это во всеуслышание». Сотник оглянулся на бойцов арьергарда, словно заметил там Максима. Понизил голос. «Он хорош?» Любава фыркнула. «В чем?» «Ну, кидает ножи он классно. А вообще?» «Давай по делу». По лицу Гвида прошла тень, глаза вспыхнули мрачным огнем, но он сдержался. «По делу так по делу. Велика ли крепость? Вы обходили ее в прошлый раз?» «Нет, но по прикидкам могу ты ее диаметр не меньше 2 лиг». «То есть длина периметра около 6,5 лиг? Если и береговая линия будет такая же, мы тут застрянем на декаду. Может, лучше вернуться назад, пройти там, где прошел Магута?» «Ты командир, ты и решай». Гвидо потоптался на месте, бросил взгляд на равнодушно стоявшего рядом холодуна и отошел. Через несколько минут вернулись вороны. Гвидо пообщался с ними, и отряд полез в обход ребра, изредка перебираясь между валунами вплавь. Хладун лезть в воду не хотел, и Любави пришлось какое-то время увещевать нагастую и забастую мегалягушку, пока она, наконец, не начала слушаться. Пролом в стене клыка располагался в 200 шагов от ребра на высоте 2 человеческих ростов. Здесь когда-то образовался вывал одного из вертикальных столбов ребер прямоугольной формы, обнаживший пустой каземат, и, преодолев нагромождение обломков потолка, отряд выбрался в широкий коридор, опоясывающий, очевидно, крепость по всему первому этажу. К удивлению бойцов, пыли в коридоре было немного, а пахло здесь еще более странно, горьким перцем пополам с запахами сандалового дерева. Двинулись налево, в том же направлении, в каком шли с самого начала, обшаривая попадавшиеся на пути тупички и помещения. Практически все они были забиты обломками стен, хламом и мусором, словно служили обитателям клыка свалками. Первыми шли следопыты отряда, освещая коридор и стены нервным огнем факелов, и они же первые обнаружили коридорчик поуже, уходящий по радиусу к центру крепости. Один из парней заметил следы в пыли, сообщил командиру. Внимательно обследовали участок коридора. «Шли двое», — сказал кряжистый следопыт с чубом, свисающим на лоб. «Тащили, наверное, тюки с водорослями». «Давно?» — спросил Гвидо. «Весен 5 назад». «Встать на уши!» Ратники давно были готовы ко всем неожиданностям, но тем не менее взялись за оружие потверже. Пересекли еще один коридор, обнаружив горку углей и недогоревшие черные стебли. «Я же говорил, они несли водоросли», — пробормотал следопыт. «Вопрос, кто?» «Выродки, кто же еще?» Сотник оглянулся на Любову. «Выходит, вы тут не всех добили, когда покидали клык? Скорее, сюда прибыл еще один отряд посланцев конунга. Смотреть в 3 глаза!» Еще через 100 шагов вышли к следующему перекрестку коридоров и обнаружили ряд помещений, заваленных мусором и сгоревшим интерьером. Запахи дыма и горелого дерева усилились, к ним добавились новые, вызывающие в памяти картины болотной грязи. Бойцы разошлись парами по всему перекрестку, докладывая об отсутствии уцелевших вещей. «А там в конце», — подбежал молодой ратник по имени Ягоза, — «был склад». Гвидо заторопился за ним. Любаву одолело любопытство, и она присоединилась к сотнику. Действительно, помещение с уцелевшей дверью оказалось нетронутым огнем, и в трепещущем свете факелов были хорошо видны стеллажи, коробки и ящики на них, взломанные сейфы и боксы. И пахло здесь, как в оружейной мастерской, смазкой, ржавчиной, горячим металлом и сухим деревом. Большинство ратников не имели дел с оружием его рода, но Любава была знакома и безошибочно определила принадлежность каземата. «Арсенал!» «Похоже», — согласился Гвидо, также будучи разведчиком, знавший о военной технике врагов. «Здесь лежало огнестрельное оружие предков. Вот зачем сюда наведывались слуги конунга. Забрать его!» «Послушайте, может быть, тут и в самом деле мракобой хранится?» — несмело спросил молодой десятник по имени Ягоза. «Мракобой — миф!» — буркнул следопыт с чубом. «А если нет?» «Ищем проход в центр крепости», — объявил Гвидо. «Хорошо бы найти хранилище хладунов». Любава подумала, что опередившие их лазутчики наверняка забрали их хладунов, но вслух об этом говорить не стала. Проверили все помещения в дальнем конце крыла, обнаружили еще один каземат, похожий на арсенал, где тоже стояли пустые стеллажи, а по полу были разбросаны разбитые ящики и короба. Затем нашли коридор, уходящий в нужном направлении. В крепости царила тишина, насыщенная молчанием веков, поэтому старались идти бесшумно, вслушиваясь в эту пугливую тишину, и внезапно услышали какой-то звук. Любава заподозрила в нем эхо человеческого голоса, замерла, напрягая слух и третий глаз, и звук снова повторился, будто по стволам деревьев действительно прокатился голк человеческого голоса. Гвиде тоже услышал эхо, остановил отряд. Звук исчез, но вскоре послышался тихий стук. Так стучит деревянная колотушка о бревна чистокола. По команде сотника вперед вышли самые опытные бойцы с пневмомушкетами. За ними последовали Гвидо с Любавой и Хладуном. Миновали коридор, увидели отсвет на стенах коридора. Затем появился пролом в стене, и ратники погасили факелы. Скользнувшие вперед сотник и его спутница остановились перед проломом, через который было видно голубое небо. Звуки теперь стали слышны явственнее, напоминая некий производственный процесс. Слышалась человеческая речь, разнообразный треск, то глухой, то звонкий, плеск воды, шлепки и скрипы, а однажды донесся гулкий удар, похожий на звук колокола. «Они что-то грузят», — догадался Гвидо. Послушали, метнулись под защиту стены слева. Отсюда неожиданно открылся вид на озеро, окруженное щербатой стеной камня. Больше всего ландшафт походил на кратер, в котором скопилась вода. А на озере стоял корабль, какого здесь не должно было быть, потому что кратером являлось центральное ядро клыка дракона. «Хладоносец!» — прошептала Любава. Это и в самом деле был болотоход Еурода, судя по его специфическим очертаниям и двум рядам башен вдоль бортов, в которых выродки держали хладунов. На носу и на корме верхней палубы хладоносца виднелись надстройки, а вот мачт с парусами не было. Их сняли, чтобы выполнить погрузку на палубу какого-то предмета, напоминающего гигантского морского ежа. Его тащили из воды по деревянным лагам матросы в черном с красными клювообразными шапками. Цвет тела ежа был бордовый, но его иглы, усеивающие всю сферу, здесь она была сильно сплющена, наливались чернотой к острым концам. Каждая игла достигала длины мачты среднетоннажного катамарана. Вода стекала с тела колючего гиганта ручьями, отчего чудилось, что он шевелится. Любава вздрогнула, потому что вдобавок ко всему ей показалось, будто морской еж вытянулся во всю длину, занимая всю палубу хладоносца от кормы до носа, и посмотрел на нее. Гвидо, державший свой мушкет на взводе, тоже что-то почуял. Его третий глаз разведчика не уступал по чувствительности интуиции девушки. «Он!» — проговорил сотник одними губами. «Он!» — также беззвучно ответила Любава. Оба имели в виду одно и то же. Некоторое время они наблюдали за погрузкой. Помимо хладоносца в озере находились еще два десятка плоскодонных посудин, образующих строгий квадрат со стороной в 200 саженей, и на каждом стояли по 4-5 хладунов, выпучивших глаза на центр квадрата. Вскоре стало понятно, что там под водой прячется еще какой-то объект, и когда по какой-то причине по глади озера прокатывалась волна, она обнажала поверхность прозрачно-белой пластины прямоугольной формы, похожей на огромную льдину. «Что это?» — невольно прошептала Любава. Гвидо не ответил. Подождав немного, потянул девушку за рукав, и они вернулись к отряду. «Выродки грузят на хладоносец мракобой», — мрачно сказал он. «Их много, не менее 200. Предлагаю дождаться Могуты и напасть». «Мракобой?» — поразился молодой ратник. «Я говорил!» — бледно заикнулся Ягоза. «Не может быть!» — пробурчал следопыт с чубом. «Другие мнения есть?» Любава с удивлением посмотрела на Гвидо. Обычно он ни у кого мнения не спрашивал, и его вопрос означал, что сотник не был уверен в правильности своего решения. «Может быть, все-таки ошиблись?» — осведомился следопыт с чубом. «Откуда вы знаете, как выглядит мракобой?» Любава, наконец, узнала ратника. Это был Макарий, боец из погранотряда отца. «Даже если ошиблись», — мрачно ответил Гвидо, что опять-таки выказывало на его колебания. «Уйти просто так мы не можем. Да, выродков много, больше, чем нас, но альтернативы атаки нет. Мирко, неси Врана». Молодой боец с клеткой подошел, и они выпустили ворона, внушив ему послание Могуте. «Ждем», — сказал Гвидо. «Наблюдаем». «Не высовываться, не шуметь, не разговаривать, рассредоточиться». Отряд умело занял коридор и приник к стенам по обе стороны пролома. Погрузка ежа на борт хладоносца между тем заканчивалась, и лодки с хладунами начали возвращаться на борт болотохода. Ледяной пласт в центре озера по-прежнему обмывали невысокие волны, и что это такое на самом деле не мог предположить никто. Гвидо не знал, где сейчас находится отряд Могуты, но рассчитывал встретить его не позже, чем через час, прикинув за это время план нападения на посланцев его рода. Однако все случилось не так, как он планировал. Кто-то из ратников уронил на пол меч, звук услышали стоявшие на берегу крепкие гвардейцы конунга в черном и красном, и те бросились к пролому, начиная стрелять из автоматов, уже известных росичам своей убойной силой. Отступать было поздно, пришлось принять бой. «Мушкеты!» — скомандовал Гвидо. По цепи красноголовых ударили 10 пневмооружий, стрелявших пыльцой ядовитых, парализующих мышцы цветов марамерской рафлезии. Попали в цель немногие стрелки, поскольку расстояние до берега было приличное — шагов 60. Но все же трое гвардейцев, защитников хладоносца, сунулись в камни, переставая стрелять. «Беглый стрел!» Ратники открыли стрельбу, приостановив цепь нападающих. Но к тем присоединилась еще одна группа красноголовых, и среди бойцов Гвидо стали появляться убитые и раненые. «Глушары!» — рявкнул он. Стрелков сменила цепь бойцов с излучателями психической воли и энергии, вызывающей сильные боли и останавливающие людей не хуже парализующей пыльцы. Однако и залп из костяных пестиков не остановил атаку гвардейцев конунга, продолжавших поливать пролом в стене ливнем пуль. Упало около десятка красноголовых солдат, остальные продолжали наступать, не жалея пуль. «Надо уходить!» — крикнула Любава. Гвидо, также стрелявший из глушара, оглядел берег, но приказ отступать не дал. «Хладун!» — Любава выставила гигантскую лягву из-за края пролома. «Бей!» Хладун плюнул. Струя редкого белого тумана накрыла приближавшийся слева отряд красноголовых численностью около 20 бойцов, и даже сквозь трескотню выстрелов пробился вопль атакующих, попавших под струю мгновенного замораживания. Это заставило остальных черных залечь за камни. Можно было начать отступление, но судьба распорядилась иначе. Во-первых, от хладоносца отделилась еще одна толпа хладунов численностью около 30, пересаживающихся с лодок на борт болотохода. Во-вторых, за спинами ратников вдруг с двух концов коридора выскочили черные фигуры и открыли стрельбу из автоматических огнестрелов, убив сразу несколько дружинников. И дело приняло скверный оборот. Отступать было некуда. Любава заставила хладуна плюнуть еще раз и еще, выбивая ряд атакующих, но спрятаться он не успел, и очередь из автомата нашла гигантскую лягушку. С воплем, напоминающим человеческий, зверь опрокинулся навзничь с пробитой пулями головой. В то же время к пролому приблизилась толпа юродских хладунов, трое из них метнули языки холода, накрывшие россыпи камней и стены крепости, и хотя до пролома дотянулся только один из потоков холода — пролом влилась струя леденящего воздуха с температурой намного ниже точки замерзания воды. «Уходим!» — наконец отреагировал Гвидо. «Куда?» — не поняла Любава. «Попробуем пробиться сквозь заслон сзади. Их там не может быть много. Держись за моей спиной!» «Я сама знаю, за чьей спиной мне держаться!» — отрезала девушка. «Марфа, мальчики, ко мне!» К ней подбежала Марфа, две воительницы и трое пограничников из подразделения быстрого реагирования, которым командовала Любава. «Глушары, ножи! Твоего Макса не хватает!» — улыбнулась Марфа. «Да и малята помог бы, они лучшие метатели!» «Обойдемся! Как только стрельба стихнет, в левый коридор!» «Слушаюсь!» — дружно подтянулись бойцы в боевых калантарях и защитных шлемах. «Видо!» — повернулась к сотнику Любава. «Прикроешь?» Он стиснул зубы, сдерживаясь, но возражать не стал. «Прикроем!» «На счет три, мальчики и девочки!» Она выждала паузу, наблюдая за тем, как ратники Гвида очищают коридор от стрелков, досчитала до трех, и группа быстрого реагирования выскочила из-за груды камней в левое крыло коридора, сделав залп из глушаров. Потом в ход пошли ножи и мечи.